Глава 17. Я медленно подкрадывался к собственному джипу. Кажется, я это делал ползком, потому что когда разрозненные картинки на мгновение складывались в единое целое, я видел джип снизу, от асфальта. В джипе кто-то был. Я не понимал, кто, но чувствовал, что он похож на меня. Не внешне, а как-то по-другому. Я не мог объяснить. Этот кто-то был опасен. Я испытывал к нему недоверие и подозрительность, но злобы и ненависти не было в помине. В чем-то мы были как герои киплинговской сказки одной крови. Мне было любопытно, и я вспрыгнул на капот джипа. Я вздрогнул и проснулся. По дороге к логову профессора я задремал и чуть не врезался в столб. Я затормозил и почти мгновенно уснул, уронив голову на руль. Пробуждение было необычным. Меня ничто не тревожило, кроме странного сна. Я сфокусировал зрение и увидел. На капоте сидело несколько здоровенных кошек. Они будто преследовали меня, искали встречи и сейчас в упор пялились своими желтыми глазищами. На какой-то миг я увидел сам себя, будто со стороны, застывшего на водительском сиденье. Но видение тут же растаяло. Я повертел головой, улица была пустынна, только кошки перед лобовым стеклом и вокруг на асфальте. Кажется, во сне я видел самого себя их глазами. Я постарался расслабиться. От них не исходило угрозы, от них, как и в прошлый раз, исходил немой вопрос. Я не мог понять, о чем. Я чем-то привлекал кошек, но что им нужно, оставалось неясным. Я напряженно соображал, но в голову ничего умного не приходило, и в конце концов я опять вспомнил любимого кота Кузю, как он сидел у меня на коленях и какую сопливо-сентиментальную нежность я испытывал к этому хвостатому. Я представил, как поглаживаю рыжую шерстку своего любимца, а он от наслаждения слегка запускает в меня свои коготки. И тут же совершенно отчетливо почувствовал уколы этих самых коготков. А потом передо мной мелькнула картинка, нелепая и жутковато смешная. Посреди кошачьей стаи я увидел здоровенного, много крупнее других кота. На коте почему-то была одежда, а вместо морды — моя голова. Потом все исчезло. Они пытались общаться со мной. Вот в чем дело. Но они не умели говорить или передавать мысли, быть может, потому что никаких мыслей не имели. Или они были совершенно не похожи на мои человеческие. Они передавали мне какие-то обрывки собственных ощущений. Наверное, потому что ощущение единственное, что было у нас общим и взаимопонятным. Впрочем, насчет понятности я загнул. Ни черта мне было непонятно, кроме одного. Кошки проявляли ко мне интерес, и между нами существовала некая связь, смахивающая на телепатическую. Другого определения я, по крайней мере, не знал. Кажется, образ обласканного Кузи произвел впечатление на стаю. Не зря же они показали мне меня самого в окошаченном виде. Они, должно быть, тоже чувствовали, что мы одной крови. И сообщили мне об этом. Я не сомневался, что кошки до меня вступали в контакт с людьми, с некоторыми из тех, кто накачивался героином. Но я-то этой гадостью не баловался. Почему же они выбрали меня? И как насчет гласа Божьего, о котором я был наслышан? Я представил себе, как мог бы звучать этот самый глас. Получилась некая смесь колокольного звона, молитвенного пения и невнятно, но громко вещающего мужского баса. Сперва я уловил отчетливое недоумение, исходящее от стаи, потом последовала какая-то эмоциональная сумятица, и, наконец, кажется, они поняли, что я имею в виду. Удары, следующие один за другим, опасные и наносящие серьезный вред. Долгое, замысловатое падение, потом еще один удар, самый мощный и последний. Затем тишина и неподвижность. Никакой боли. Ничего похожего на боль. Однако понимаю, что ущерб слишком велик. С ним ничего не поделать. И начинаешь кричать. Не от страха или отчаяния, а потому что так нужно. И крик твой уносится в пустоту, в бескрайнюю и необъятную бездну, от которой у человека захолонули бы разум и душа. Но бездна не пугает, не вселяет благоговейного трепета. Она зовет, но не слышит ответного крик. Быть может, она и есть Бог. Но мне так не показалось. Я слегка вздрогнул и очнулся. Чуждое присутствие внутри меня исчезло. Да, это мало походило на общение со Всевышним. Это вообще ни на что мыслимое не походило. Кошки уловили, чего я хочу, и дали то, что смогли. Никакого понимания это мне не добавило. Должно быть, я испытал разочарование, потому что коты соскочили с капота, и стая, вдруг утратив ко мне интерес, рассеялась и исчезла из глаз, будто растаяла в воздухе. Профессора я заметил еще издали. Он сидел на лавочке недалеко от своего подвала и грелся на солнышке. Вылезая из кабины, я поздоровался и присел рядом. «Война?» — без предисловий спросил профессор. Я кивнул. «Уже почти началась. Ну что ж, замкнутое уголовно-феодальное общество, разбитое на кланы с баронами-разбойниками во главе. Рано или поздно этого стоило ожидать», — заключил он. «А досталось, конечно, всем без разбора». «Не без того», — нехотя подтвердил я, — «а вы, профессор, так и намереваетесь сидеть здесь и философствовать?» «А какая альтернатива?» «Мы отправляемся в экспедицию». «Кто это мы? Куда и зачем?» «К эпицентру». «К эпицентру? Вот так-так». Работяги организовали. Несколько их научников, стрелков, я в качестве проводника. «А вы, думаю, в роли специалиста и мозгового центра». Про чужаков я пока умолчал. «Я, знаете ли, несколько по иной части специалист, не по инфернальным явлениям. Вы, надеюсь, понимаете, что это очень опасная затея. Впрочем, где сейчас безопасно? Да я как-то уже и перестал бояться. Так что, конечно, поеду. Можем отправляться хоть сейчас». «Вот сейчас и отправимся?» Вернувшись в крепость, я оставил профессора в директорской приемной, а сам зашел в кабинет. «Поспал?» — спросил директор. «Почти. У меня новости». Я вкратце обрисовал обстановку в городе. «Но вы вот что учтите. Кому думает, что подставу организовали ваши люди?» «Ну, пусть приезжает с разборками». Директор смачно потянулся у себя за столом. «Я почему-то думаю, что он явится не с обычными разборками. Он соберет силы и придет вас штурмовать». «Отобьемся», — протянул директор. «Надеюсь. Но есть и еще новость. У него сейчас тоже несколько чужаков». «Каких чужаков?» «Из-за периметра, как у вас. Кто такие и что им нужно, я не знаю. Но Комод, по моим данным, затевает какую-то дальнюю поездку. Для этого тоже нанял проводника. Это один мой знакомый ездок». Теперь директор заинтересовался не на шутку. «Куда же они собираются?» «Говорю же, не знаю, но догадаться можно». «Можно», — согласился директор. «Какое странное совпадение. Тем более не мешало бы перепроверить наших гостей». «Ты думаешь, ты самый умный?» — проворчал директор. «У нас тут есть кое-какие компьютерные базы данных, оставшиеся от прежних властей и стражей порядка. Мы по ним пробили этих троих, они там не значатся. Но я их вызвал и прям так и сказал. Они удивились моему недоверию и подтвердили, что действуют под вымышленными именами. Почему? Объяснять, надеюсь, тебе не требуется. И предложили еще раз связаться с нашими контактерами на предмет подтверждения. Вы связывались?» Директор покряхтел. «Это, понимаешь, дело не быстрое. Прямой связи у нас нет. По телефону не позвонишь, по рации не вызовешь. А если кому-то готовит свою экспедицию и разборку с нами, тем более отправляться стоит без промедления. Никудышный был из директор-следователь, но обстановку он понимал правильно и выводы сделал соответствующие. После некоторого раздумья он сказал: «Ты вот что, ты по пути за этими тремя приглядывай. У тебя глаз острый и нюх есть, с тобой все-таки наши будут, так что в случае чего...» «Пригляжу», — пообещал я. Меня не оставляла мысль, что предстоящая поездка тоже нечто вроде подставы. Какой и для чего, я пока не предполагал, но что-то здесь было нечисто. Мне позарез не хватало монгола, не просто связи с моей шарашкой на большой земле, а именно его. Если бы он не исчез, если бы мы встретились с ним, а не с Кондором, все могло быть иначе. Монгол обладал очень широкой и разнообразной информацией. У него имелась масса разных, в том числе и конфиденциальных каналов, позволявших влиять на самые неожиданные ситуации. Наконец, он был умный и хитрый профессионал, и в сущности, неплохой человек. Быть может, самый лучший, честный и принципиальный из всех, кого я знал. Он нашел бы решение, и я вряд ли бы стал затевать игру, результат которой в виде горы мертвых тел, неизбежных наездов на работяг, воцарившейся неразберихи и возвышения комода, нравился мне все меньше. Тем более, что в итоге охота на меня определенно не прекратится, а наверняка станет еще активней. Без монгола я мгновенно превратился в типичного обитателя зоны с букетом специфических повадок и стереотипов мышления. Я вдруг сообразил, что в моей ситуации и Муштай, и полковник, и Комод, и другие им подобные действовали бы каким-то своим, но очень похожим способом, с горой мертвых тел в итоге. И от этого мне стало очень не по себе. Но мечтать о Монголии было бессмысленно. «Кто из ваших поедет?» — спросил я директора. «Четверо бойцов с командиром, с Володькой Исаевым, ты его знаешь». Мне показалось странным, что он начал с бойцов, а спецы... «Спецов ты тоже знаешь, одного особенно». Я изобразил немой вопрос. «Георгиев, он у нас физик, Лаптев Игорь, это вообще широкого профиля. И небезызвестная тебе Лариса Васильевна». Вот это мне совсем не понравилось. «Чего ради? Она врач? Что ей там делать?» «Во-первых, врач вам не помешает. А главное, она у нас и химик, и биолог, и вообще по всему, что растет и движется. Сама себя подготовила, пока здесь находилась. Вам такой специалист, скажешь, не нужен?» «Нужен», — согласился я. «Но не она. Я, Сереж, тебя хорошо понимаю. Все знают, что у вас личные отношения. Боишься ты ее с собой брать, потому что опасно, риску много». Возразить мне было нечего. Директор попал в точку. «Но, — продолжил он, — у нас другого такого специалиста просто нет. А кроме того, она сама изъявила желание, причем самое решительное. И я ей разрешил. Ты уж не серчай». «Я еще с ней поговорю», — пообещал я, понимая, что говорить с ней бесполезно. «Лариска такая дама, если вобьет себе в голову что-то, особенно из-за высоких научных побуждений, ее трактором не развернешь. Но спецов поедет не трое, а четверо». «Кто сказал?» «Я». «Ну да, ты же у нас генеральный. И кого ты еще взять хочешь?» «Профессора, вы его знаете». «Знаю. Очень головастый мужик. Головастее, чем все наши. Мы его к себе звали, а он не шел. Он же пожилой, слабый. С ним одна морок. Может, вообще не доехать. И я позабочусь». Директор не стал упираться. «Ну, вези его сюда. Он здесь, в приемной». «Да? Какие вы быстрые! А я его сколько уговаривал, хоть в гости заглянуть». Директор нажал клавишу селектора. «Галина Федоровна, там у нас товарищ профессор. Пусть войдет». Через несколько секунд дверь отворилась, и вошел профессор. Директор встал ему навстречу, протянул руку. «Ну, наконец-то!» — Значит, попутешествовать решили. Да вы садитесь, садитесь». Они, обменявшись рукопожатием, уселись. Директор достал из стола бутылку с остатками коньяка, два бокала. «Я здесь больше не требовался». «Что же вы, уважаемый?» — сказал директор, не обращая на меня внимания. «Какой-то потлатый шоферюга вас уговорил, а серьезных людей вы и слушать не хотели». На слова директора я не обиделся. Не считал он меня потлатым шоферюгой. Просто такая у него была манера разговаривать. За глаза хорошая, а в присутствии что попало. «Во-первых, уважаемый Петр Павлович, я к вам не насовсем. Просто дело стоит того, чтобы в нем поучаствовать. А к вам в крепость я никогда не переселюсь, потому же, почему и он». Профессор ткнул большим пальцем через плечо, имея в виду меня. «Но я пойду», — сказал я. «Мне собираться надо». Директор сделал милостивый жест. «Теперь они заведут свою обычную полемику надолго».